«Я не думаю, что...» Я спросила, можно или нет, да или нет. «Это весьма невероятно», — упрямо ответил Паттерсон. Дженнифер повернулась к судье. «Ваша честь, прикажите, пожалуйста, свидетелю отвечать на вопросы». Олдман посмотрел вниз на Говарда Паттерсона. «Свидетель должен отвечать на вопросы». «Да». «В повестке я предписала свидетелю взять кое-какие предметы, которые хочу представить в качестве вещественных доказательств», — сказала Дженнифер. Десилва встал. «Что это за предметы?» «Предметы, которые докажут наше утверждение о самозащите». «Протестую, Ваша честь». «Против чего вы протестуете?» — спросила Дженнифер. — Вы же еще не видели их. Суд должен ознакомиться с вещественными доказательствами. На чаше весов человеческая жизнь. Обвиняемому дано право выносить на суд любые доказательства. — Спасибо, Ваша честь. Дженнифер повернулась к Паттерсону. — Покажите их, пожалуйста, — сказала она. Сжав губы, он кивнул. «Хорошо, но я делаю это против своей воли». «Я считаю, что вы уже очень хорошо выразили это, мистер Паттерсон. Может быть, вы их все же принесете?» Говард Паттерсон посмотрел на место, где сидел охранник в униформе, и кивнул ему. Охранник встал и вышел вперед, неся в руках деревянный ящичек. Дженнифер взяла его. «Защита хочет представить это суду как вещественное доказательство номер один, Ваша честь». «Что это?» — спросил Десилва. «Это так называемый ящик для вещей». Среди зрителей послышалось хихиканье. Судья Олдман посмотрел на Дженнифер и медленно сказал. «Вы сказали, ящик для вещей? Что в нем, мисс Паркер?» «Оружие. Оружие, сделанное в тюрьме заключенными с целью...» «Протестую!» Окружной прокурор вскочил и поспешил к скамье. «Прошу принять во внимание неопытность моей коллеги, Ваша честь. Если она собирается заниматься юриспруденцией, ей надо выучить основные правила определения вещественных доказательств. Предметы, находящиеся в этом ящике, никак не связаны с делом, которое рассматривается в суде». «Этот ящик доказывает...» «Ящик ничего не доказывает!» Голос Десилвы дрожал от гнева. Он повернулся к судье. «Обвинение протестует против представления этих предметов как несущественных». «Протест принят». Дженнифер стояла на месте, чувствуя, как разваливается система защиты. Все были против. Судья, присяжные заседатели, Десилва, вещественные доказательства. Ее клиент отправится на электрический стул, если... Дженнифер перевела дыхание. «Ваша честь, эти образцы весьма необходимы для нашей защиты. Я хочу...» Олдман прервал ее. «Мисс Паркер, у суда нет времени и намерения давать вам уроки по правосудию. Окружной прокурор прав. До того, как вы пришли в зал суда, вам надо было ознакомиться с правилами определения вещественных доказательств. Первое правило гласит: нельзя предоставлять доказательства, появление которого на суде не было подготовлено. В записях нигде не говорится, что у убитого в руках было оружие.